Сидел он круговинами. Ослепительно белая седина быстро испятнила голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо. На 9-й день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григории. Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинишна, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала: «Отец, что это ты?» «А чего?» — засуетился старик, поднимая от обливной чаши мутные глаза. Ильинишна махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расшитый утиральник. «Едите вы, батенька, будто 3 дня не емши», — со злобой сказала Дарья и блеснула глазами. «Ем? А ну, так, я не буду», — смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк. На вопросы не отвечал, хмурился. «Мужайся, Прокофьевич! Что это ты так уж отчаялся?» После поминок бодрил его поп Виссарион. «Смерть его святая! Не гневи Бога, старик! Сын за царя и отечество терновый венец принял, а ты...» «Грех, Пантелей Прокофьевич, грех тебе! Бог не простит!» «Я и то, батюшка, я и то мужаюсь. Смертью храбрых убитый, командир-то пишет». Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, будто содрогаясь. С этого дня переломил себя и духовно оправился. Каждый по-своему зализывал рану. Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на бас. «Руки наложу. Все теперь мне. Скорей!» — гнала ее, огнем хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального иная, притихшая, изглоданная черной немочью. Незримый покойник ютился в Мелеховском курине, и живые пили его васильковый трупный запах. Глава 17. Мелеховы на 12-й день после известия о смерти Григория получили от Петра 2 письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их, и то неслась к дому, как былка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немало переполоху наделала она по хутору и неописуемое волнение внесла в дом. «Живой, Гриша! Живой наш родненький!» — рыдающим голосом вопила она еще издали. «Петро пишет! Раненый Гриша, а не убитый! Живой, живой!» «Здравствуйте, дорогие родители!» — писал Петро в письме, помеченном 20 сентября. «Сообщаю вам, что наш Гришка чудок не отдал Богу душу, а сейчас, слава Богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от Господа Бога здравия и благополучия. Под городом Каменка Струмиловым был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар, и Григорий упал с коня. А дальше ничего не было нам известно, и, как я ни пытал у них, ничего не могли они рассказать. Позже уж узнал я от Мишки Кошевого, приезжал Мишка в наш полк для связи, что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополз. И пополз он, по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый подполковник драгунского полка.